Воздыхатель. Подходя к подъезду своего дома, Вероника полезла в сумочку за ключами. Она уже была готова прислонить магнитный ключ к контактному считывателю, как неожиданно сзади раздались торопливые шаги, и прямо перед ней возник громадный букет розовых гортензий. Красота цветов моментально заворожила девушку, но ее ноздри тотчас уловили запах дорогого парфюма. «Артем!» — мелькнула у Вероники затаенная мысль, и ей вдруг стало жарко. Она обернулась, и улыбка на ее губах застыла. Перед ней стоял Анатолий Яковлев. «Ну, разумеется», — с досадой подумала Соколова. «Откуда тут взяться Павлову? Он и адреса-то моего не знает». «Добрый вечер, Вероника», — сказал скрипач, пристально глядя на девушку. «Такое ощущение, что этот букет вы ждали от кого-то другого». Она смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Здравствуйте, Анатолий. Цветы очень красивые, но...» «Что «но»?» Темные пронзительные глаза музыканта смотрели на Веронику в упор, и она машинально отметила, что на ее навязчивом ухажере новые очки в изящной золотой оправе. «Вам очень идут новые очки», — заметила она. И Яковлев улыбнулся краем рта. «Так все-таки что значит ваше «но»?» — настойчиво спросил он. «Я не хочу, чтобы вы обижались на меня, но цветы совершенно не кстати». Худощавое лицо Анатолия оставалось ровным, хотя Вероника видела, что он не ожидал такого ответа. Но она и не собиралась быть особенно вежливой и тактичной с ним. «Вы не принимаете цветы в принципе?» — с обидой в голосе поинтересовался Анатолий. «Или вы отказываетесь их брать только от меня? Прошу же, назовите причину!» Вероника вздохнула. Анатолию, как человеку с головой, погруженному в искусство, была присуща вычурная манера разговора. Если обычно она относилась к этому снисходительно, то сейчас это ничего, кроме раздражения, не вызывало. «Я бы не хотела сейчас обсуждать это», — отрезала она. Скрипач, явно растерявшись, переступил с ноги на ногу. «За все время нашего знакомства мы даже не смогли перейти на «ты», — с нескрываемой грустью произнес он. «Простите, но при общении с адвокатом вы отбросили все церемонии меньше, чем за сутки». Услышав о Павлове, Вероника не смогла удержаться от улыбки. «Помните кота Матроскина из Простоквашино? Он как-то сказал, совместный труд объединяет. В этом кроется какой-то смысл?» Павлов кинулся, не раздумывая, в самую гущу трагических событий, пояснила Соколова. «Он работал киркой, вызволяя людей бок о бок со мной, поэтому переход на «ты» произошел сам по себе. Но ведь я тоже там был». Анатолий хотел добавить что-то еще, но выражение лица девушки говорило само за себя. «Это другое», — светилось в ее карих глазах. «Мне кажется, причина в другом, Вероника», — сказал он. «Смею предположить, что вы разочаровались во мне». «Конечно, если брать чисто внешние данные, куда мне тягаться с этим звездным адвокатом, который сейчас в самом расцвете сил?» «Боже, он уже вовсю меня ревнует к Павлову», — изумленно подумала Вероника, вслух же она сказала. «Нет, Анатолий, дело вовсе не в этом. Никто от вас не требует внешности культуриста, у вас другое амплуа. Вы играете на скрипке. А Павлов умеет махать киркой, хоть и юрист». Закончил вместо девушки Анатолий. «Это вы хотели сказать?» «Не махать киркой, а в нужный момент предложить помощь, проявить внимание, защитить слабого». «Значит, мы слабые», — заключил скрипач, и уголки его губ опустились еще больше. «Чего ходить вокруг да около? Я слабый». «Анатолий», — мягко проговорила Вероника. «Простите, но сейчас вы ведете себя как обиженный ребенок». «Конечно, на фоне крепкого, широкоплечего Павлова я заметно проигрываю, но я же не виноват, что испытываю к вам самые нежные чувства». Их взгляды пересеклись, и Вероника с изумлением увидела слезы, блеснувшие в глазах немолодого мужчины. Он торопливо вытер их рукавом хлопкового пиджака. «Вы слишком жестоки ко мне, Вероника», — тихо промолвил он. «И даже не представляете, на что я готов, чтобы только удостоиться вашего одобряющего взгляда, в котором будет хоть немного теплоты и участия». И прежде чем Соколова успела что-то ответить, скрипач встал на колени прямо на грязный асфальт. У Вероники глаза полезли на лоб. «Анатолий, вы с ума сошли!» — забормотала она. «Немедленно встаньте! О, Господи!» Помедлив, он все же поднялся на ноги. Колени его брюк были темными от налипшей пыли. «Я прошу вас, Вероника!» — жарко зашептал Яковлев. «Умоляю, дайте мне возможность высказать вам все, что я чувствую. Я займу у вас всего 10 минут. А еще я расскажу вам о Павлове. Вы даже не представляете, с кем водите дружбу. Понимаете, он...» От Вероники не ускользнуло, что за происходящим с интересом следили две соседки, стоящие поодаль, и раздражение внутри нее сменилось жалостью. «Ладно», — сдалась она, — «идемте ко мне. Не к чему устраивать шоу для местных жителей. Разговоров и так на неделю хватит». Анатолий молча протянул ей букет, и Вероника, замешкавшись, все-таки приняла его. Они молча вошли в подъезд, и дверь за ними закрылась.